Короткие рассказы для детей. История 126. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Послание к римлянам, 8 глава, 26 стих. В одном доме отец лежал на смертном одре. Он провел безбожную жизнь, поносил и хулил Бога и людей, которые ходили на богослужение. Он бил свою дочь, когда она приходила с детского собрания домой. Девочка тайно склоняла колени в своей комнате и молилась за отца. А теперь этот безбожный человек был при смерти, мучимый угрызениями совести и сильными болями. Он воскликнул: «О, молитесь за меня, а то я попаду в ад! Молитесь за меня!» Старшие дети тоже вели греховную жизнь, играли в карты, курили, пили и не умели молиться. Мать позвала младшую дочку и сказала ей: «Помолись ты, как вас учили на детском собрании». Девочка взяла руку умирающего отца и помолилась. Это были слова из песни: «Я прихожу к тебе в грехах, Спаситель. Я много сделал зла за жизнь свою. Пути не знал я твоего, Спаситель. В грехах во тьме бродил. Прости, молю». Умирающий затих и сложил руки для молитвы. Девочка спросила: «Еще молиться, папа?» Отец кивнул головой. Девочка преклонила колени и начала молиться: «О, любвеобильный Бог, мой Спаситель, спаси душу моего отца, не вмени ему грехов его. Иисус, освободи его от всех злодеяний, зачеркни все его хуления и очисти его сердце твоей дорогой кровью на Голгофе. Возьми моего отца домой, в рай, как ты взял разбойника на кресте в его последний час жизни. Аминь». «Папа, ты веришь этому?» — спросила девочка. «Да, верю», — ответил отец. «Тогда скажи: Господи Иисус Христос, будь милостив ко мне, грешнику». Отец шепотом повторил эти слова и упал на подушку. Девочка запела: «Я усталый, изнуренный, о Господь, к Тебе иду, и грехом обремененный я к ногам Твоим паду. О Господь, к Тебе иду я, дух мой слабый оживи, и Твой мир святой даруя укрепи в Твоей любви. Я несчастный миражитель, где покой душе найду? Я пришел к Тебе, Спаситель, от Тебя я не уйду». Отец застонал и прошептал еще: «Да, Иисус, я хочу…» Но сил не было договорить. Глаза его закрылись навсегда. Все стоящие у кровати плакали. Позже они тоже стали последователями Иисуса. Молитва девочки принесла обильный плод. Вот такая история. Давайте мы будем молиться за маму, папу и за неверующих родственников, чтобы Бог спас их души от вечной смерти.